Глава 45. Смотрю на сообщение, которое вчера днем отправила Сави. На экране телефона наша с двойняшками фотография на фоне яркой зелени городского парка. Под снимком короткая подпись приглашения. «Приезжай, повторим все до 7-го пункта». Он даже не прочитал. Уже несколько дней Сава не выходит на связь. С момента нашей последней встречи прошло 4 дня. Он замкнулся в себе из-за Аглаи? Или причина во мне? Я не жалею о том, что сделала тогда, пытаясь помочь ему прийти в себя. Но теперь сомневаюсь, если бы не та ситуация в душе, он бы сейчас не игнорировал меня. Черт, не знаю. Нужно думать о другом. Скоро у малышей 3-й день рождения, а я до сих пор ничего не подготовила. Нужно срочно определиться с количеством гостей. Двойняшки очень хотят видеть Саву на празднике. Значит, мне придется узнать, придет ли он. Хотя, может, это просто удобный повод, чтобы позвонить ему? Да и пусть так. Нажимаю кнопку вызова, слушаю длинные раздражающие гудки. Первый звонок остается без ответа. Второй тоже. Что-то случилось. Может, стоит поехать к нему домой? Нет, не поеду. Если он не хочет общаться, заставлять не собираюсь. Принять это легко, но почему тогда на душе такое неприятное скребущее чувство, будто меня предали? А чего я вообще ожидала? Что после того, что мы совершили, мы станем чем-то большим, чем просто клиент и юрист? Я даже не задумывалась об этом. Обиженно откладываю телефон и начинаю заниматься подготовкой к празднику. Но взгляд постоянно возвращается к экрану в надежде увидеть сообщение от Савы. Проходят сутки, он так и не отвечает. Я начинаю волноваться всерьез. Набираю номер приемной его компании. Там сообщают, что Сава уже несколько дней не появляется на работе. Его сестра тоже не может до него дозвониться. Дома его нет, это я тоже узнала у сестры. Тревога нарастает. Что с ним могло произойти? Может, он снова сорвался и утонул в антисептике? «Ну, отвечай же ты!» — раздраженно шепчу я, подходя к магазину. От волнения не замечаю привычную ступеньку, спотыкаюсь и чуть не падаю. Сердце резко уходит в пятки, но чьи-то сильные руки успевают подхватить меня за плечи. Судя по рукавам рубашки, это мужчина. Резко поднимаю взгляд, надеясь увидеть Саву. Нет, не он. Передо мной стоит мой бывший, пока еще официальный муж. Я быстро выпрямляюсь и сбрасываю его руки со своих плеч. «Что ты здесь делаешь?» — холодно спрашиваю, не ожидая его увидеть. Вот к чему было то затишье? «Могла бы и спасибо сказать», — усмехается он. «Я пришел поговорить. Хотел позвонить, но ты заблокировала мой номер. А где ты сейчас живешь, я не знаю». И слава богу, я слишком боюсь за своих детей, чтобы подпускать его ближе. Если ты по поводу развода, то мы решим все честно, по закону. Да, я именно по поводу развода. Кивает, не скрывая цели своего визита. Давай зайдем в кафе, на улице слишком жарко. Поверь, тебе стоит меня выслушать. Молчу, обдумывая. Если откажу, он ведь не отстанет. Я все еще помню шкаф в своей мастерской. Не хватало мне, чтобы он вытворил что-то еще. Например, выкрал детей? Ладно, черт с тобой. Направляюсь за ним. Заходим в небольшое кафе напротив. Внутри прохладно, тихо играет музыка, пахнет свежесваренным кофе и выпечкой. Я пытаюсь выбросить из головы мысли о Саве, но они снова и снова возвращаются. Сажусь за столик у окна и заказываю стакан холодной воды. Подонок муж садится напротив, внимательно смотрит на меня и начинает разговор. Я предлагаю решить все мирно. Без суда. Я не удивлена. Усмехаюсь я. Ты просто не хочешь делить со мной бизнес. Но тебе придется. Он слегка наклоняется вперед и понижает голос. Именно поэтому я и предлагаю сделку. Ты подписываешь соглашение, по которому весь бизнес остается мне. Тебе дом и машина. Я смотрю на него с недоверием. Но дом записан на твою мать. «Я перепишу его на тебя», — решительно отвечает он. «Мне он не нужен, а вот бизнес — другое дело». «Подумай сама, Марин, зачем он тебе? Ты в нем ничего не понимаешь, и он быстро пойдет ко дну. Я же 3 года собирал его буквально по кусочкам. Только я могу дальше его развивать». Молчу, смотрю на стакан с водой и пытаюсь собраться с мыслями. В чем-то он прав. Я действительно не разбираюсь в бизнесе, и, скорее всего, он быстро развалится, если я получу свою половину. Дом и машина сейчас важнее. Дом можно продать, а машину оставить себе. Но ведь и бизнес можно продать. Только кому? Кто захочет купить половину компании? В любом случае, есть вариант, что Антон выкупит вторую половину у нового владельца, а я потеряю только нервы. Не знаю, как поступить. Он замечает мое замешательство и достает из сумки бумаги, кладет их передо мной на стол. Если согласна, подпиши. Смотрю на документы с опаской и отодвигаю их в сторону. Без своего юриста я ничего подписывать не буду. Он усмехается, словно ожидал такого ответа. Так и думал. Ладно, обсуди это с Нестеровым. Потом вытащи меня из черного списка и назначь встречу. Если нет, встретимся в суде. И тогда разговор уже не будет таким дружелюбным. Даже сейчас ты мне угрожаешь. Раздраженно бросаю, поднимаясь из-за стола. «Это еще не угрозы», — выплевывает муж. «Но выиграть суд и получить право видеть детей каждые выходные легко. Как думаешь, это хорошо на них повлияет?» Я сжимаю кулаки, чувствуя, как внутри закипает злость. «Ну что за гад?» «Дай мне несколько дней», — говорю, стараясь сохранить спокойствие. Давит на самую уязвимую точку — детей. «Хорошо», — кивает он. «Только не затягивай. Второе слушание уже скоро». Он прав, следующее заседание через неделю. «У Вики с Витей ведь скоро день рождения?» — неожиданно спрашивает он. «Да, и имей совесть, не приходи. Не порти нам праздник». Резко отвечаю и, не дожидаясь его реакции, быстро выхожу из кафе. На улице снова обжигает жарой. Я достаю телефон, проверяю сообщение от горе-мизофоба. Пусто. «Нестеров, где тебя черти носят именно тогда, когда ты мне так нужен?»